78. Возмущение вод необходимо, ибо в результате освобождаются дотоль связанные энергии. Их и можно направлять по своему усмотрению. Момент этот надо суметь уловить, ибо этот момент наивыгоднейший для действия. Именно во время революции возможно строительство, когда множество освобожденных энергий могут быть ринуты по любому направлению. Этот принцип применим как в большом, так и в малом. Он применим и в жизни каждого дня. Можно дать явлению выявиться до конца, чтобы подавить лучом света. Конечно, при этом важно усмотреть, чтобы не произошло непоправимого. Нельзя подавлять волю людей. Лучше дать ей полезное направление и лучше всего в моменты, сопутствующие возмущению вод. Каждое действие имеет свое время. Семена действий можно разбрасывать в урочный час. Для этого требуется настороженность и чуткая зоркость.